приближался ко мне. Откуда-то. Монотонный такой гул, гул, гул. И вдруг меня начало всасывать. В этот, вместе с этим гулом. Я больше ничего не видела, мне только всасывало. Всасывало, вот, сзади меня, как бы вот так вот. И меня как будто выбросило. Вот с этой трубы, как выбросила. Вода как выходит, сразу раз, выбросила. И я, да, где это я нахожусь, каменистый гроб. Ненавижу глупых, сук, как барсук, сырое дерево. Все появляется ли от безделья? Жить, ну да, да если бы. Или нужно поесть, время уж 10. Но в кармане всего лишь пару писет. Гар через пинснет. Вестас, блево, зе бестас. В моем клубе тесно. Если отличная фигура, то найдем место. Ведь через постель приходит кресло. Период поступления будет весел. Тело к телу, по нашей части верно. Поэтому будет продолжаться. И никаких сомнений. Вся жизнь в обороте, то есть в деле. Один хип-хоп и никакой лени. Клянусь перед Лениным. В переходе к эре Брежнева. С образованием фельдшер. Оперируя стержнем. В общем, история болезни. Одни лишь бредни. Уже накурен, уже дунул. Ганжи с плюшкой убойной. Прекрасно курнул, сплюнул. Моя обойма заряжена словами. Это не мажоры вам с крестами на груди. Текста клевы, минуса дешевы. Девчонки голодные до секса. Это моя песня. Дарю песни в тычинку. 8 марта без резинки. Дайте мне немного виски. Вставляя кик в минус. Трясется плинтус. Падает карниз. Кошки лижутся на крыше. Под весенним солнцем. Дышат с порохом. И ебутся хором. У себя по норам. Водят хоровод. Дымовой фугас. Кидаю вас со сцены. Курните, бизнесмены. Качайте нервы. В тренажерных залах. Когда косяк запален. Солидарен. Девушка татарин мой. Он просто не со мной, ты знаешь эго. У него есть миго, который знает старшего. Шлю деньги за газ, живу удачи, и мне прекрасно. Пошёк на микрофоне, слушай, Коля. Четкий запах духов блёва. Он делает горячо под порошком. Или вылит харчо на ебло. Улет очень далеко. На танцполе валяется колбаска Гаша. Эта девка пляшет. И может надо ветлях и на колени оленя. На ладе Калине едут за пюром к Лене. Смотрю на портрет Ленина. Это год Есенина, на плите варятся монага. Надо мулатку, блев под перцем. У копье резина разлетелась. Телом двигает, Сапелов прыгает на заднем мосте. В подъезде съел круглую с Лерой. Она стала серая, сама себе неверная. Видно, много съела, у нее душа кипела. Когда она была с Геной, выстрел спермой. В лицо он венцов пролил ей на пизду. Она по пене ему зачесала про свою манду. И веником по спине наебнула.